Глава 16. Безумное спасение. Серединное море. Дора. Исключено. У капитана дернула щека, когда он поочередно оглядел всех нас. Особенно задержал взгляд на мне, поморщился и продолжил. Спасательные шлюпы я раздавать не стану. Так что, если вы твердо намерены сойти именно здесь, «прошу!» – издевательски махнул рукой. «Жаль! В следующий раз буду уточнять, входит ли в цену билета шлюпки!» Огорченно вздохнул Сан и кивнул Ирвину. «Действуй, твое могущество!» Я тут же обернулась к Ирвину. Мне не раз доводилось наблюдать за тем, как маги творят свое волшебство, но я все равно не могла привыкнуть к чудесам. Пусть для кого-то это было обыденное и простое явление, но не для меня. Я часто хотела, чтобы в моих руках оказалась самая настоящая магия, чтобы она вернулась в королевство. Ирвин стоял, чуть расставив ноги в стороны, держась на покачивающейся палубе. Он выглядел спокойным, словно его не обидело предложение капитана утопиться самостоятельно. Хотя для мага это, наверное, пустяк. Моя способность была приобретенной, но я даже не могла представить себе, что лишусь ее, не представляла иной жизни. А Ирвин сейчас при мне сотворит чудо. Поймал мой восторженный взгляд, подмигнул и кивнул на воду. Без слов, только дернув рукой, он резко выдохнул. И только после этого, резко развернувшись, простер руки над морской гладью. Вытянув шею, совсем не по-королевски, я наблюдала за тем, как над водой появляется темное пятно, сперва расплывчатое, обретающее контуры, превращающееся в... Лодка! Небольшая, весельная, но даже на мой предвзятый взгляд очень надежная. И из ничего. Надо же, я всегда считала, что магия не может творить из пустоты. Нужна основа. «Это же какой силой обладает Ирвин?» «Маг!» — скривился капитан. «Той, скинь этим штормтрап. Пусть катятся. Ярха благоволит». Последней фразе я удивилась. Пусть и разозлился, но удачи пожелал. Сан спустился первым, с трудом попав на борт суденушка. «Спускайся ты, Вилли!» Поторопил меня Ирвин. Сан держал лестницы, и я видела, что он тоже применяет какую-то магию, чтобы лодку не относило от борта корабля. Пассажиры смотрели на нас с удивлением и недовольством. Маг остановил ход. На палубе стало чуть теплее, не было бешеного ветра. Но вот черная туча стала ощутимо ближе. Еще немного, и нас начнут обвинять. Так что поторопиться просто необходимо. «Спасибо!» Поблагодарила капитана и полезла через борт, путаясь в юбке, нащупывая скользкие от влаги деревянные перекладины. Капитан выругался и, резко развернувшись, направился к корабельному магу. «Не стоило его благодарить, Вилли. Это плохая примета. Давай быстрее, но будь осторожнее, не упади». Упасть мне не хотелось. Обида капитана была непонятной. Поэтому я выкинула посторонние мысли из головы и медленно двинулась вниз. Каждый раз, когда я пыталась поставить ногу на ступеньку ниже, пугалась, не сразу найдя ее там, где она должна быть. Ноги в простых ботинках казались непослушными и гигантскими. Скользили, приходилось крепче впиваться пальцами в мягкие канаты, молясь сразу всем богам, что удержу свой вес. «Ну вот, а ты боялась!» Сан хлопнул меня по спине, и я осознала, что смогла преодолеть этот путь и не сорваться в темную воду. «Ирв!» Занять место в раскачивающейся на волнах лодке оказалось непросто, но я смогла это сделать. Села и только сейчас поняла, что пальцы замерзли до такой степени, что не хотели разгибаться. Кошмар. Ирвин спустился быстро. И мне даже стало чуточку завидно. Но потом я посмотрела на него и решила, что будь на нем такая пышная юбка и красивые ботинки, то еще неизвестно, сколько бы у него тогда занял этот спуск. Так что я могу собой гордиться. «Молодец!» — улыбнулся мне Ирвин. Я улыбнулась в ответ, но что-то мне в его облике не понравилось. Под глазами темнели круги, которых совсем недавно еще не было, а кожа побледнела. Да и дышал Ирвин тяжело. Неужели магия забрала слишком много сил? Тогда нам следует как можно скорее плыть к берегу, чтобы он мог отдохнуть. «Выглядишь паршиво», — заметил Сан. «Дотянем?» «Постараюсь», — кивнул Ирвин. «Можешь сам с водой договориться. Эта лодка ничего не весит, так что никаких проблем не возникнет, не волнуйся. Главное, не усни от усталости. Вилли, садись к нему ближе и следи, чтоб не вырубился, иначе ко дну пойдем. Поняла?» «Да», — закивала я. «Что тут непонятного? Магия не вечна. А раз это творение не подтверждено чем-то материальным, то рано или поздно развеется. И тогда нам действительно лучше оказаться там, где как можно больше берега и меньше воды». Ирвин сидел напротив меня, улыбался. Но я видела, как он становится все бледнее. Хотя куда уж больше. В какой-то момент не удержалась и взяла его за руку, надеясь таким образом успокоить. Его ладонь была ледяной, но мои руки уже успели согреться. Было приятно сидеть рядом, словно мы с ним были вдвоем против целого мира, как в какой-то детской сказке. Принц и принцесса, бегущие от зла. «Так, а теперь держитесь!» «За что хотите, хоть друг за друга, но постарайтесь удержаться», — напряженно произнес Сан. Я даже не сразу отреагировала, позор мне. Но Ирвин вдруг сполз с лавки на дно лодки, утягивая за собой. Он уперся ногами, усадив меня себе на колени, но возмутиться таким произволом не дал, выдохнув мне на ухо, прижимая мою голову к своей груди. «Задержи дыхание, Вилли. И молись». «Что?» А потом на нас обрушилась волна, и я потерялась. Вода была везде. Вода пыталась утянуть меня куда-то. Но я чувствовала руки Ирвина и знала, что он сможет удержать меня. Хотелось вдохнуть. Воздуха не хватало. Но ледяная вода была в носу и в ушах. Заливала глаза. Мокрое платье казалось неподъемным. А я сама безмерно огромной. «Вдыхай». Я послушалась и закашлялась, едва успев закрыть рот, когда нас накрыло очередной волной, не такой сильной, но не менее страшной. Все, о чем я могла думать, это руки, которые сжимали меня. Только о них больше ни о чем. Оглушающий грохот, вата в голове от недостатка воздуха, запреты, которые я наставила сама. «Мне нужно выжить. Нам нужно выжить, иначе все, что мы творим, напрасно. Вся моя жизнь не имеет смысла. Неужели боги просто так отвернутся от нас после всего, что было в прошлом?» «Дыши». Глухой голос мужчины, громкий стук сердца, но я не знаю, это его или мое. И я подчиняюсь, хватаю ртом соленые капли, кашляю, в ужасе открывая глаза. Над головой черное небо. Вокруг белые гребни волн. Серый мир сменил лазурно-голубое бесконечное пространство. Сузился до трех человек в магической лодке. «Там коса». Сан сидел на носу, сгорбившись, направляя магию. «Откуда у него силы?» «Пройдем?» «Нет выбора, пройдем. Зато там мелководье, видишь, волн нет. Муть одна». Я боялась поднять голову, оторваться от своего незыблемого источника спокойствия. Пусть думает, что хочет. Я слабая девушка. Я не умею спасать свою жизнь. Просто не умею. Я привыкла, что вокруг есть те, кто позаботится. Держитесь! Нас подкинуло, и я взвизгнула, хватаясь за руки Ирвина. Еще немного, и нас бы разлучило. А я такого ужаса вынести не смогла бы. Все что угодно, только не ледяная вода, что окружала нас со всех сторон. Но Ирвин удержал. Мне вообще стало казаться, что он самый сильный, самый смелый, безрассудный, лучший мужчина на всем белом свете. Наверное, это страх, потому что я даже об Эдди никогда так не думала. А может, мне просто раньше не доводилось попадать в такие жуткие ситуации, и теперь я цепляюсь за Ирвина, как за спасительную ниточку. Вот доберемся до земли и буду анализировать. Последний резкий удар, и... все стихло. Мы словно катились по мягким, едва заметным волнам, покачивались на воде, которая не спешила утащить нас в свою глубину. Я рискнула открыть глаза и увидела впереди скалы. Земля, берег, мы спасены. Ну вот, а вы боялись, хмыкнул Сан. Он выглядел уставшим, но таким же странным, как и всегда. А вот Ирвин вызывал у меня опасения. «Ты в порядке?» Я протянула руку и коснулась его щеки. «Мы уже почти у берега. Ты справился?» «Честно говоря?» Не успокаивался Сан. «Справились мы все. Нет, Ирвин у нас молодец. Столько иллюзию такую держать. Но стоило кому-то из нас усомниться в материальности лодки, так бы разом и потонули». «Что?» Я обернулась к магу. «Иллюзия? Лодка не настоящая?» «Нет, конечно. Вилли, понимаю, что у вас в Шербе люди дикие. Но не настолько же. Откуда в море лодка возьмется? Конечно, это хорошая иллюзия с капелькой внушения. Все, как любит Ирвин». «Иллюзия?» Сглотнула и тут же почувствовала, как подо мной пропадает твердая поверхность. Успела лишь вскрикнуть и ушла под воду с головой. Соленая жидкость тут же залилась в нос и в рот. Хорошо хоть зажмуриться успела. Но паника накатила такая, что я забилась, стараясь выплыть на поверхность. Мы ведь так близко к берегу, осталось немного. Чья-то сильная рука вздернула меня, поставила на ноги. И теперь я чувствовала, как башмаки утопают в пушистом песке, а по лицу стекают холодные потоки. Ветер, которого я не чувствовала, закружился вокруг, обдавая неприятной прохладой. И я пришла в себя, осознав, что утонуть там, где мне чуть больше, чем по колено, будет затруднительно. Я стояла в воде. Юбка растекалась вокруг меня, колыхалась в такт с волнами. А Ирвин держал меня за руку крепко, давал время, чтобы я пришла в себя. «Ты не мог подождать немного?» — спросил он у своего друга. И я была согласна с этим вопросом, хотя в голове кружил еще один. Это насколько Ирвин сильный маг, если его иллюзия смогла нас спасти?